Продолжая изучение Евангелия от Луки, мы видим, что Иисус начал свое служение по благовествованию Царства Божия. И Он увидел, что для расширения этого служения Ему требовались избранные последователи, которые следовали бы за Ним и разделяли с Ним Его планы и действия. Мы читаем у Луки, как происходило избрание Его первых учеников. Призвание первых учеников. Евангелие от Луки, 5 глава, с 1 по 11 стих. Иисус шел вдоль берега Галилейского моря, когда Ему встретились на пути несколько рыбаков, подчинявших свои сети. Он спросил их, можно ли Ему войти в одну из их лодок, чтобы проповедовать народу, следовавшему за Ним. Позднее Он сказал Симону Петру, хозяину лодки, чтобы тот закинул сети в глубокую воду, чтобы поймать рыбу, ибо они жаловались Иисусу, что они рыбачили всю ночь и ничего не смогли поймать. Петр ответил ему, «По слову твоему закину сеть». И они поймали так много рыбы, что от тяжести улова разорвалась сеть. Им пришлось позвать на помощь других учеников. Когда Петр увидел, что случилось, рассказывает Лука, он пал к ногам Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». На это Иисус ответил, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И вытащившие обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Петр и Андрей были братьями, и мы уже встречались с ними в Капернауме, когда Иисус исцелил тещу Петра. И Яков, и Иоанн были партнеры Петра. Что привлекло этих людей к Иисусу? Нам следует предположить, что это не была их первая встреча, потому что Иисус ходил проповедовать не раз в Капернауме и его окрестностях. Из Евангелия от Иоанна, стихи с 31 по 42, 1 главы, мы знаем, что первым встретил Иисуса Андрей. Затем он привел к Иисусу своего брата Петра, сказав, что он верит, что Иисус – Мессия. В Евангелии от Иоанна мы также читаем о том, что и Яков, и Иоанн последовали за Иисусом, чтобы увидеть, где Он живет. И вот сейчас они решили следовать за Ним постоянно, навсегда, чтобы лучше узнать Его и помочь Ему в Его служении. Они были простыми, необразованными людьми, но их привлекло к Иисусу то, что по сей день привлекает к Нему людей, сознание, что Он не такой, как другие, и что у Него есть цель, божественная цель. Что предложил им Иисус? Он предложил им стать ловцами людей. Он призвал их на служение нуждающимся. Призвал их не на легкую жизнь, но на службу их братьям и сестрам. Иисус исцеляет расслабленного и прощает его грехи. 5 глава Евангелия от Луки, 16 по 26 стих. После призвания своих первых учеников, Иисус снова вернулся к исцелению тех, кто приходил к Нему за помощью. Но Ему нужны были моменты уединения, чтобы, как рассказывает Лука, помолиться и обрести ту силу и власть, в которых он постоянно нуждался, ибо он щедро расточал себя и свои силы, помогая людям. Мы видим его в одном из домов в Капернауме, где толпа требует, чтобы он исцелял их больных и проповедовал им свое учение. Лука говорит, что фарисеи и книжники также находились среди толпы, наблюдая за всем, что он делает, с тем, чтобы уловить его в чем-нибудь. Среди людей, пришедших к Иисусу за помощью, был один расслабленный, которого принесли его друзья. Но эти люди не могли войти в дом из-за многочисленной толпы, окружавшей его. Однако друзья расслабленного были людьми настойчивыми. Они взобрались с носилками на крышу, разобрали ее и спустили своего друга через образовавшееся отверстие внутрь, чтобы привлечь внимание Иисуса. Лука говорит, что на Иисуса их поступок произвел такое сильное впечатление, что он сказал расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Иисуса поразила вера людей, друзей больного. Но фарисеев и прочих рядом с ними слова Иисуса привели в ярость. Возмущаясь, они стали говорить: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус знал, почему они критикуют его действия, и поэтому сказал им: «Чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», — сказал он расслабленному. «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Благодаря вере этого больного, а также вере его друзей, Иисус смог исцелить его и простить его грехи. И точно так же обстоит дело и сегодня для каждого, кто в вере обратится к Спасителю и доверит ему свою жизнь. Развитие официального положения. 5 глава, с 27 по 35 стих. Мы видели, как в случае с исцелением расслабленного и прощением его грехов, религиозные лидеры противодействовали Иисусу и называли его богохульником. И начиная с того момента, мы можем проследить быстрое развитие неприязни к Иисусу вплоть до желания убить его. До этого момента Иисус проповедовал в синагогах, но мало-помалу его заставили оставить синагогу и отправиться со своими проповедями куда-нибудь еще, в дома, на берегу моря, в общественные места. И вот однажды, когда он шел своей дорогой и проповедовал по пути, он увидел мытаря, сборщика податей, сидящего у сбора податей, и говорит ему: «Следуй за мною». И он тотчас же оставил все, встал и последовал за ним. Город Капернаум был центром по сбору податей, а Матфей или Левий, как его также называли, был сборщиком податей для Ирода. Народ относился к нему, как и ко всем остальным сборщикам податей, с большой неприязнью. Как правило, эти люди бесчинствовали, наполняли свои собственные карманы при сборе пошлины с народа, требуя больше, чем полагалось. Но у Матфея в жизни была проблема. Возможно, он слышал, как учил и проповедовал Иисус, и как человек, отвергнутый обществом, испытал тяготение к Господу. И поэтому, когда Иисус сказал «следуй за мной», он тотчас же оставил свое дело и последовал за ним. Он расстался со своим материальным богатством, но приобрел гораздо более важные вещи – чистые руки, новое и более благородное дело, дело служения Богу и людям. «Нездоровые имеют нужду во враче» – 5 глава, с 29 по 35 стих. Лука рассказывает далее, что после этого Матфей пригласил своих друзей, также сборщиков податей, к себе домой на праздник. Иисус также был среди приглашенных. Но вездесущие фарисеи и книжники тут же начали осуждать Иисуса и его учеников за то, что те ели вместе с грешниками. Господь ответил на это: «Я пришел призвать не праведников, самоправедников, а грешников к покаянию». Врач идет туда, где он нужен больше всего. Здоровые люди во враче не нуждаются. Иисус не мог сделать ничего для тех, кто считал себя достаточно хорошим и праведным, кто не чувствовал, что им нужен Бог. Но Он может помочь тому, кто считает себя грешником и желает получить прощение. Осуждавшие Иисуса называли Его другом грешников. Но мы должны благодарить Бога за это, за то, что Он даже сегодня готов стать другом и спасителем всех нуждающихся в прощении их грехов. Один из авторов Евангелия рассказывает нам о примере, которым воспользовался Иисус в качестве иллюстрации, чтобы показать своим оппонентам, религиозным лидерам, почему Бог любит грешников и желает спасти их. Один фарисей молился в синагоге, говоря: «Благодарю Тебя, Господи, за то, что я не такой, как другие или как этот мытарь». Он считал себя праведным и говорил Господу, как он счастлив, что он такой хороший. Рядом стоял мытарь, который не смел поднять свои глаза к небу, но, ударяя себя в грудь, молился: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Иисус сказал, что Бог, который знает человеческие сердца, не услышал молитвы самоправедного фарисея. Но о мытаре Иисус сказал: «Сей пошел оправданным в дом свой. Бог принял его и простил».